Матерь Агни-йоги. Приложите еще большее устремление, если чувствуете, что желаемое достижение не дается. Сосредоточить всю волю, все сознание, все желание в одном фокусе будет залогом успеха. Люди не умеют хотеть. Половинчатое желание парализуется своей половинчатостью. Единорог – символ монолитного устремленного желания. Обычно в человеке желает астрал, а так как желания его эгоистичны и своевольны, то сознание им ставит преграду, получается конфликт и борьба. Монолитное желание объединяет в одном нераздельном устремлении все оболочки. Огнем сердца цементируется огненное желание. Весь микрокосм человека, все энергии его как бы вливаются в один канал. Стрела такого желания, пущенная в пространство, всегда достигает цели. Стрелу эту легко лишить силы неуверенностью, сомнениями и колебаниями. Они задерживают ее лед в пространстве и даже останавливают его. Пущенной мысли в пространство надо предоставить полную свободу, предоставив ей действовать согласно приказу. Лучше даже совсем к ней не возвращаться и ей не мешать, и тогда поручение будет выполнено без всяких задержек. Можно послать повторную мысль, можно дать ряд ритмических мыслей, но лишенных всех вышеуказанных обессиливающих свойств. Умелое пользование силою мысли требует навыка и знания тех законов, которым подчиняется мысль.